Глава третья. Полигон. Полет длится уже несколько часов, но напряжение не покидает мое тело ни на одно мгновение. Мышцы затекли, а желудок подскакивает до самого горла каждый раз, когда транспортное средство издает очередной громкий рев. Джош крепко держит меня за руку и постоянно о чем-то болтает. Это приносит немного успокоения. И я невероятно благодарна ему за поддержку. Но нахождение жнецов в 2 метрах от нас не способствует хорошему настроению. Они, кажется, вообще не двигаются, но один их мрачный вид заставляет невольно задерживать дыхание. В адской машине нет окон, поэтому отвлечься на виды не представляется возможным. А от напряжения я не могу уснуть. Чего не скажешь про Тима. Он закрыл глаза в первую же минуту после того, как мы взлетели, и с тех пор ни разу их не открывал. Чувствую, что сердце вот-вот остановится от переизбытка противоречивых эмоций, когда машина вдруг начинает реветь еще громче прежнего. «Что происходит?» – нервно спрашиваю Джоша. Он напряженно пожимает плечами. «Не уверен, но думаю, что мы пошли на посадку». Краем глаза замечаю, что Тим сидит с открытыми глазами и с ненавистью во взгляде смотрит на жнецов, находящихся напротив него. Перевожу внимание на Джоша. Если это так, то я очень рада. Хочу, наконец, выбраться отсюда. Друг сжимает мои пальцы, а затем поворачивается к Тиму, который сидит по правую от него руку, и начинает что-то тихо ему говорить. Нас трясет еще 15 минут, но внезапно все заканчивается. С минуту мы просто сидим, не двигаясь. Но когда жнецы словно отмирают и начинают отстегивать ремни безопасности, незамедлительно следуем их примеру. В это же время из глубины летающего монстра появляются представители столицы. Вид у них слегка помятый, отчего у меня на пару градусов поднимается настроение, а на душе теплеет от осознания того, что не только нам было несладко во время полета. Первыми транспортное средство покидают жнецы, затем столичная троица, и только после этого мы тоже ступаем на твердую землю. У меня сразу же перехватывает дыхание от неописуемой красоты, раскинувшейся вокруг. Мы приземлились на ровной круглой площадке, расположенной внутри и ровно посередине гигантской буквы «С», в форме которой построено 3-этажное здание. Оно стоит на вершине невысокого холма. Внизу раскинулся город, великолепнее которого я и представить себе не могла. Высокие здания, кругом деревья и цветочные клумбы, а главное – люди, праздно гуляющие по широким улицам. Вероятнее всего, это и есть столица. Несмотря на разгар рабочего дня, люди здесь не впахивают. Это открытие отрезвляет лучше ледяного ливня. Дома, и, я уверена, в других рабских провинциях, люди вынуждены работать за еду просто, чтобы выжить. А у местных жителей есть все, чего они пожелают, просто потому, что они родились в столице. Получается, победитель тоже ничего не делает, а просто праздно шатается по улицам? Я не привыкла к такому образу жизни и понимаю, что мне он не по душе. Сразу вспоминаю, как спорили родители, пытаясь объяснить мне простые истины. Это было чуть ли не единственное, в чем мнения мамы и папы расходились. Мама говорила, что прежде всего я должна заботиться о своем благополучии, не считаясь с желаниями других людей. Папа же твердил, что думать только о себе неправильно, ведь мы живем в обществе, а это значит, что нельзя забывать о чувствах окружающих людей. «Помогай ближнему, и он ответит тебе взаимностью», – любил повторять он. Несмотря на их вечный спор, я привыкла держаться где-то посередине и никогда не вела себя эгоистично. Отбрасываю мысли прочь и, тяжело вздохнув, оборачиваюсь, чтобы посмотреть на здание, пока спускаюсь с посадочной площадки. Голубоглазый жестом подзывает нас и сообщает деловым тоном. «Добро пожаловать в полигон. Пока вы не являетесь полноправными гражданами Нью-Вара, в столице вам делать нечего. Будете жить здесь. Вас подготовят к испытанию, которое начнется ровно через неделю, но подробнее обо всем вам расскажут чуть позже. Мы свою задачу выполнили, привезли вас сюда. Сейчас проводим до места сбора. Парни, следуйте за мной. Ты», – кивком головы указывает на меня. «Идешь с Ингрид. Она проводит тебя на женскую половину». «Советую попрощаться. В течение недели вы не увидитесь», – скучающим тоном говорит Лысый. Растерянно смотрю на Джоша. Во мне медленно поднимается паника. «Нас разделяют? Такого я совершенно не ожидала. Хуже и быть не может. Мы готовились к этому вместе, и, само собой разумеется, я думала, что мы будем помогать и поддерживать друг друга. Видимо, он замечает на моем лице отразившуюся панику, потому что быстро заключает меня в объятия. «Все будет хорошо», — успокаивающе говорит он, и мне сразу становится чуть легче. «Неделя пролетит незаметно, и мы скоро увидимся». «Хорошо», — отвечаю почти шепотом. Джош улыбается мне в последний раз, расцепляет объятия, разворачивается и направляется направо, вслед за голубоглазым и лысым. С ними уходят два жнеца, двое остаются с нами. Я поворачиваюсь в сторону Ингрид. Блондинка кривит недовольную гримасу, молча разворачивается и идет налево. Мне не остается ничего иного, как последовать за ней. Жнецы идут сзади, мне не надо смотреть, чтобы знать, что это так. Когда подходим к дверям, ведущим внутрь здания, останавливаюсь, услышав, как взревела машина, на которой мы прилетели сюда. Обернувшись, вижу, как быстро вращаются все четыре винта на крыше монстра, а затем он взлетает и отправляется в противоположную от города сторону. «Ну и долго тебя еще ждать?» – недовольно осведомляется провожатая, которая уже успела зайти в помещение. «Шевелись!» Я просто удивленно приподнимаю брови, но больше никак не реагирую на ее ядовитую речь. «Как можно быть такой змеей?» Прохожу вслед за ней в приоткрытую дверь и оказываюсь в широком коридоре с высокими потолками и стенами, окрашенными в грязно-зеленый цвет. Смотреть тут особо не на что, поэтому я быстро догоняю женщину и больше стараюсь не отставать, чтобы потом не выслушивать от нее гадости. Коридор заканчивается тремя дверями. Налево столовая, направо комната сбора, прямо лестница на второй этаж. Там жилые помещения, равнодушным тоном поясняет она. «Все это вам еще позже подробнее объяснят. А теперь заходи в комнату сбора и жди остальных». «Остальных?» – переспрашиваю недоуменно, в надежде узнать хоть какие-то подробности. Она закатывает глаза и толкает правую дверь. «Ты же не думала, что будешь одна? О, оказывается, ты не первая. Твои подруги, по несчастью, уже здесь. Располагайся, придется немного подождать. А у меня дела». Она так резко взмахивает идеальными волосами, что они чуть не прилетают мне в лицо, а затем отправляются в ту сторону, откуда мы только что пришли. Смотрю ей в спину и вздрагиваю от того, как близко ко мне оказываются жнецы. Немедля больше ни секунды захожу в просторное помещение с пятью рядами по 8 кресел в каждом, которые располагаются перед небольшой сценой у дальней стены. Бегло осмотревшись, понимаю, что действительно здесь уже есть люди. Вдоль стены, слева от двери, стоят трое жнецов. Сейчас к ним молча присоединился четвертый, который зашел со мной. Куда делся еще один, я не знаю, но проверять, остался ли он в коридоре или ушел с Ингрид, не собираюсь. Помимо жнецов, в комнате находятся три девушки, которые, оглядев меня с ног до головы, отворачиваются в сторону сцены. Сидят они по отдельности, более того, даже в разных рядах. Растерянно пожимаю плечами и отправляюсь поближе к сцене. Скорее всего, именно с нее расскажут, что нам предстоит сделать ради свободы. Выбирая второй ряд, прохожу мимо одной из девушек и устраиваюсь в углу, откинувшись на спинку кресла. Неизвестно, сколько нам предстоит ждать остальных, поэтому я решаю немного вздремнуть. Но гнетущая атмосфера не дает расслабиться, и в итоге поспать так и не удается. То и дело, поглядывая в единственное окно на противоположной от меня стене, наблюдаю, как солнце постепенно опускается к горизонту. Скоро стемнеет. За несколько часов нахождения здесь прибыло еще 8 девушек. 2 сразу после меня, затем еще 3, потом 1 и последние 2 зашли больше часа назад. Вместе с девушками прибывали и жнецы. По одному на каждую. Вряд ли они боялись не справиться с нами. Ведь чтобы убить нас всех, хватило бы и одного. А это значит, что неспроста их столько же, сколько и нас. А может, на мне просто сказываются усталость и паранойя? Еще раз оглядываю собравшихся девушек. По некоторым видно, что они занимались физическими упражнениями и готовились к пребыванию здесь, так же, как и я. Другие вообще непонятно, как здесь оказались. Они нервно следят за любым движением со стороны и чуть ли не вздрагивают от любого шороха. Да что с ними такое? Зачем они здесь, если боятся даже просто сидеть в комнате? Размышления прерывают скрип двери, из-за которой показываются новые прибывшие. Сразу 5 девушек. Они быстро оглядываются, проходят вглубь комнаты и рассаживаются в один ряд. Единственные, кто так сделал. Несколько минут ничего не происходит. А затем снова открывается дверь, и в комнату заходит высокий смуглый мужчина с черными, как смоль, волосами. Он проходит на сцену и оглядывает внимательным взглядом собравшихся. 17 человек. Неплохо. Как бы, между прочим, начинает он. Девушки, добро пожаловать. Меня зовут Лютер. В ближайшее время я буду вашим наставником. Итак, вы прибыли сюда, чтобы пройти испытание и понять, достойны ли вы свободы. В течение следующей недели вам предстоит пройти подготовку, прежде чем отправиться в спираль. Но обо всем по порядку. Спираль – это своего рода лабиринт, который находится на острове посреди моря. После недельной подготовки вас отвезут туда для прохождения испытания. Вам всего лишь нужно добраться до середины спирали, чтобы победить. Спираль состоит из 7 кругов, каждый из которых меньше предыдущего. Чтобы попасть на второй круг, вы должны полностью пройти первый. Во время прохождения необходимо найти специальный ключ, который откроет вам дверь на следующий уровень. Все просто. Идите по спирали, ищите ключ, переходите на следующий круг и так далее. Ваша задача – дойти до центра спирали. Там будут ждать 2 стеклянных лифта, которые поднимут вас на вертолетную площадку. Мужчина замолкает, вероятно, обдумывая, что сказать дальше. «Не нравится мне все это. Звучит слишком просто. Так каждый может победить». Тут одна из девушек задает логичный вопрос, который вертится у меня на языке. «В чем подвох?» Он расплывается в улыбке, но ничего доброго в ней нет. Сразу становится понятно, что он ждал подобного вопроса. «Дело в том, что в лифте всего одно место. И когда он поднимется, то больше не спустится. Ах да, забыл сказать. Вы сможете воспользоваться только одним из лифтов. Второй предназначен для мужчины-победителя. Девушку он просто не повезет наверх». «Что? То есть будет всего 2 победителя?» – ошарашенно спрашивает все та же девушка. «Совершенно верно», – невозмутимо отвечает Лютер. «Что же касается подготовки...» «Подождите», – перебивает она. «А что будет с остальными?» «С остальными?» – с насмешкой переспрашивает мужчина. «Да, с теми, кто тоже доберется до центра, но в лифт не попадет». «Ну, во-первых, не думаете же вы, что это будет увеселительная прогулка?» Вас ждут по-настоящему тяжелые испытания. Вам придется самим добывать себе еду и бороться за свою жизнь. А во-вторых, те немногие, кто сможет выжить и все-таки добраться до центра спирали, но не успеют на лифт, им выпадет шанс стать жнецами. Лютер выглядит чрезвычайно довольным тем эффектом, который произвела сброшенная им бомба. В комнате воцаряется такая мертвая тишина, что если бы здесь пролетела муха, и ее жужжание показалось бы ревом адской машины. Оглядываюсь и смотрю на жнецов, которые неподвижно стоят возле стены. «Так вот вы кто? Добровольцы прошлых лет, которые не смогли победить?» Меня передергивает. Желание оказаться сейчас с Джошем оказывается так велико, что начинает покалывать кончики пальцев. Хочется вскочить и броситься на поиски друга. «Меня заполняет решимость. Мы должны сделать это вместе. Должны победить. Теперь понятно, почему нас разделили, чтобы мы не смогли договориться и готовиться вместе. Так поступать с нами – это жестоко. Но ничего доброго от этих людей ждать и не приходится». Продолжаю молча сидеть, переводя взгляд с Лютера на девушек и на жнецов. Сейчас я бессильна. «Что все это значит?» Не выдерживает еще одна девушка. «Такого уговора не было!» «У вас вообще ни с кем никакого уговора не было», — холодно напоминает Лютер. «Так вот, если вы не против, я продолжу. В течение следующих 7 дней вы будете знакомиться с устройством кругов спирали, ведь мы не хотим, чтобы вы все умерли в первый же день. В конце каждого дня вы будете сдавать экзамен, в результате которого вам будут присваиваться баллы. Чем больше баллов, тем лучше. Обладатели самой высокой суммы зайдут в спираль первыми, Самой низкой и последними. С этим все ясно?» Слышится нестройный хор голосов, говорящих, что все ясно. В данный момент мое единственное желание – оказаться в одиночестве и подумать над полученной информацией. Спокойно переварить ее. «И последнее, так сказать, самое сладенькое на десерт». Лютер улыбается так широко, что становится понятно, ничего хорошего нас не ждет. «Во время прохождения испытания вы будете не одни. Вам дадут напарника, но напарник этот непростой. Не стоит ждать от него хоть какой-либо помощи. Ваша задача максимально проста – провести его через спираль, в центральном круге которой его будет ждать свой лифт. Представьте, что с вами идет маленький ребенок, которого вы должны спасти. И этот напарник – жнец». Сердце мгновенно обрушивается в пятки. Что он сейчас сказал? Надеюсь, я ослышалась. Но судя по тому, какой поднимается шум, я все правильно поняла. Как я могу находиться рядом с тем, кто представляет смертельную опасность? Присутствие рядом жнеца будет только отвлекать меня от цели. Ева, черт подери, возьми себя в руки. Ты сама в это ввязалась. Если ты не пройдешь это испытание, то умрешь. Или, что еще хуже, станешь убийцей. «Я не хочу!» – внезапно кричит одна из девушек. «Верните меня домой! Хочу вернуться в родные леса!» Кажется, нас ожидает великая истерика. Стискиваю зубы и сжимаю руки в кулаки. Я не сдамся, не буду вести себя так. Не для того я оказалась здесь. «Спокойно!» – громогласно говорит Лютер. Улыбка испарилась с его лица. «Вас никто не держит! Хотите уйти? Вон дверь!» Он указывает направление. Девушка с истерикой вскакивает на ноги и бросается к выходу. За ней следует еще трое. Так и хочется окликнуть их и призвать вернуться. Это все не просто так. Добровольцы не возвращаются в родную провинцию. Никогда. Это мы усвоили давно, а это значит... Не успеваю я додумать мысль, как за дверью раздаются выстрелы. Боже мой, не может этого быть. Они ведь не... В ужасе закрываю ладонью рот и, широко распахнув глаза, смотрю на Лютера. Он обводит всех присутствующих долгим взглядом и холодно заключает. «Вы же не думали, что и правда вернетесь домой? Вы заключили контракт и обязаны его придерживаться. А кто не хочет становиться жнецом, не переживайте. Женщин-жнецов крайне мало. Процедура слишком болезненная». В зловещей тишине мужчина отправляется прочь из комнаты, а мы так и остаемся сидеть, словно примерзли к своим местам. В который раз за последний час понимаю, что в этом месте ничего хорошего меня не ждет.